Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Возлюбленные Господи, братья и сестры, мы в своей жизни редко замечаем время, редко его ценим и редко придаем ему значение. Каждый день мы воспринимаем как данность, как что-то естественно нам данное, происходящее. И есть особые моменты времени, как сегодняшний момент, когда мы о времени все-таки задумываемся, когда подводим какой-то итог, когда с надеждой смотрим на будущее. И это время как раз и является Новый год. Один год уходит в прошлое, как бы в небытие, со своими проблемами, со своими неисполненными желаниями, со своими делами, со своими мыслями и свершившимися, и не свершившимися планами, которые мы планировали в течение того года, который уходит. Но наступает какое-то особое время. Время нам кажется и любому человеку светлое. Почему это один из самых любимых праздников? Потому что он никакого отношения не имеет ни к политике, ни к каким-то временным меняющимся обстоятельствам жизни. А из года в год люди отмечают этот рубеж и встречает его особым образом, чаще всего в кругу семьи, часто бестолково, только с бокалом шампанского и, как называется-то, огонек. Кстати, сейчас есть огонек, нет? Уже нету огонька? Вот, казалось бы, так сказать, мирские радости, то, перед чем люди... И с чем люди встречают Новый год? И мы, находясь возле этого рубежа, когда одно уходит, а другое наступает, мы тоже должны задуматься в этот день, в первую очередь поблагодарить Бога за то, что нам Господь дал еще один год, потому что многих сейчас... И даже из наших прихожан уже нет. Они перешли в вечность. Вечность жизни с Богом. Мы для чего-то прожили еще один год. То, что будет впереди, мы не знаем. Только мы благодарим за то, что было. И спрашиваем благословения у Бога в этом новогоднем молебне, в этой молитве. И спрашиваем благословения на предстоящий год, чтобы он стал летом благости Господней. Но эту благость Господню нам даны силы делать самим, чтобы благословение вошло в нашу жизнь. А благословение входит не просто так, оно входит на ту почву, которая подготавливается человеком. В любом народе есть отголосок библейской истории, библейского творения мира, мира и человека. Во многих народах это проходит красной нитью с разной интерпретацией. И вот есть одна преломление библейской истории о творении человека, похожее на библейскую историю. Господь сотворил человека из глины. И мы об этом знаем из земли, потому что Адам переводится с древнеарамейского языка красный. Адам красный, Ева жизнь. Красный, потому что глина, она тоже имеет красный цвет. Адам был сотворен Богом из земли, из праха, из глины. И когда сотворил Бог Адама из глины, то в его руках, говорит одна легенда, Остался маленький кусочек глины. И Бог спрашивает у Адама, а что тебе слепить из нее? И тогда Адам говорит, до грехопадения у него была голова на месте. Он говорит Богу, слепи мне из этого счастье. И тогда Бог взял этот кусочек, вложил его в руку Адама и промолчал. Он отдал в руку человека лепить свое собственное счастье самому, с Божьей помощью. И вот сегодня мы в этот день сами будем слышать от наших и родных, и близких, и просто знакомых, потом на улице. Сейчас в миллиардах квартир это будет все звучать. Поздравляем с Новым годом, с новым счастьем. А вот мы счастливые люди, что у нас нового счастья нет, мы его судорожно, с каким-то напрягом, мы его не выдумываем. Что за новое счастье? У одного новое счастье на одни ботинки, у другого квартира, у другого новая машина, у другого, так сказать, хорошая работа, продвижение. То есть все, у человека какое-то счастье, он какие-то планы строит в своей жизни. И это его маленькое счастье. И оно, конечно, без конца новое. А мы счастливы тем, что наше-то счастье – это жизнь с Богом. Потому что один мудрый человек сказал, если ты потерял деньги, это не беда. Если ты потерял здоровье, это полбеды. Если ты потерял Бога, это настоящая беда. А если ты имеешь Бога и даже бы не имел ничего, кроме этого, ты уже имеешь все. И вот нам, Богом, дано иметь все. Потому что мы через Него имеем доступ к самой вечности. И недавно здесь был один праздник, и одному священнику желали многое лето. А он говорит, а мне этого мало, многое лето, мне нужна вечность. И действительно, ну и что, ну 100 лет, 110. Но больше-то не бывает. А нам дает возможность Бог войти в вечность и иметь эту вечность. Через что? Через счастье. А какое счастье? Один из мудрых людей сказал, истинное счастье состоит в том, чтобы уметь других делать счастливыми. Жить не только для себя, потому что жизнь слишком короткая, чтобы жить только для себя. И когда человек не в своих пожеланиях и не в своих планах строит свое счастье и видит в этом как бы цель своей жизни, а в других людях, в своей семье, своих родных и близких. И самое-то главное, не их внешнее материальное благополучие, не только в этом, а чтобы они вместе со мной, хоть бы на шаг приблизились к Богу. Чем? Своим примером, своей молитвой, своим сердечным переживанием, своей теплотой и любовью. Потому что то, что мы не можем сделать сами, руками, примером, мы можем это сделать молитвой. И есть одна замечательная молитва, очень короткая. Господи, возьми эту душу в Твои руки и сделай с ней, что я жажду, но не могу. Яко Твоя есть сила и слава во веки веков. Аминь. Нет ничего короче этой молитвы, насколько здесь глубины, что я жажду сделать, но не могу. Хочу, чтобы люди были. и добрее, и чище, и милостивее, и любовнее, но... И чтобы вера была у людей, но как это, свои мозги, свою душу никому же не дашь? А молитва может многое. Счастье – это маленькая птичка. И она прилетает туда, где есть корм. Вот о собирании этого корма нам надо в жизни своей озаботиться. Корм – это заповедь Божия. В этом состоит, туда приходит счастье, туда приходит везение, туда приходит благодать Божия. И вот мы окидываем взглядом, а была ли у нас эта Божья жизнь в течение того года, который уже уходит? Наверное, не у всех и не все те пожелания у нас сложились. Да, наступает новое время. И вот нам надо, подобно апостолу Павлу, который сказал, я забываю заднее, забываю то, что было, и простираюсь вперед к почести вышнего звания. Что было, то было. Давайте эти дни первого года начнем как бы с чистого листа. Вот выйдя из этого храма после молебна, скажем, все, вот с сегодняшнего, с 1 января, язык свой поганый, о котором апостол Иаков сказал, говорит, язык неудержимое зло. Я сначала буду думать, потом говорить, а до этого я сначала говорила, а потом уже думала. Вот. Ну и хватит с нас этого. Это уже будет великая, великая для нас задача, дело, Божье дело, чтобы язык стал орудием мира, а не раздора и зла, и почаще бы себе каждое утро эти заповеди блаженства приводить на память, и напечатанные должны быть не только на бумаге, но в голове, уме и сердце. Блаженные миротворцы, ибо они сынами Божьими нарекутся. Не враждотворцы, а миротворцы. И вот наш язык, он должен стать орудием мира. Одному сказали, слушай, да это замечательный человек. Другому, да это он вообще, он не то хотел совсем сказать. Взяли людей между собой, помирили. Друг про друга рассказав, добрые, светлые, хорошие. Пусть они даже этого и не заслуживают, авансом вперед. Лучше у людей видеть хорошее, плохое само вылезет. Вот. Это, конечно, нам даст силу, вот эта решимость начать жизнь по-новому, потому что и мы как бы вступаем действительно в новое время и должны с новой ревностью, с новой горячностью, с новым порывом душевным вступить, потому что к этому есть повод. Начало нового времени. И святитель Иоанн Шиховской говорит о том, что у нас должна быть к этому именно горячность, именно ревность начать жить по-новому через творение добрых дел, а доброе дело, это и есть самое главное хранение евангельских заповедей. И он говорит, кто не торопится сделать добро, тот его и не сделает. Добро требует горячности. Теплохладные не сотворят добра. Добро могут делать только пламенные, искренние и горячие. Истинно добро может быть только молниеносно добрый человек. И чем дальше идет жизнь, тем больше молниеносности нужно человеку для добра. Эта молниеносность есть выражение духовной силы и светлой веры. Злая же торопливость и возбужденность, которую мы наблюдаем в мире, идет от немирной совести, от упоенного собою и возбужденного миражами сердца. Добро же окрыляется святым вдохновением и единит людей. Поспешности зла противопоставим быстроту и горячность добра. Быстрота раскаяния пред Богом после какого бы то ни было греха, злого дела, слова или чувства, пусть будет первой горячностью нашей. Горячность раскаяния. Быстрота прощения брата пусть будет второй горячностью, которую мы принесем в мир. Сказали тебе, хоть скрипя даже сердце, прости, без всяких условий. Да, я прощаю, но хотела сказать, ничего подобного. Вот просто возьми и прости, как будто ничего не было, чихни на это. Горячность прощения брата пусть будет второй горячностью. Огненное отвержение всякого злого, искушение, четвертая горячность нашего духа. Быстрый отклик на всякую просьбу, исполнение которой возможно для нас и полезно для прощающего, это пусть будет нашей четвертой горячностью. Подумал о добром деле или попросили, не откладывай на завтра, потому что завтра это враг сегодня. Не сделал сейчас, завтра это будет сделать гораздо-гораздо труднее. Пятая горячность – умение быстро заметить, кто в чем нуждается вокруг, и умение всякому послужить, умение горячо молиться за человека. И там, где нужно соучастие, недостаточно одного только сострадания, потому что слова назидают, но только лишь дела влекут. Вера без дел, апостол Иаков нам говорит, мертва, и поэтому надо самому думать и просить, и молиться, чтобы Господь открыл, чем ты можешь послужить людям, и к этому надо относиться творчески, не дожидаясь, пока кто-то спросит, когда кто-то попросит, позвонит. Нет, надо самому думать, потому что есть у тебя силы, есть у тебя голова, есть у тебя здоровье. Это не твое. С этим надо щедро делиться. Потому что в свое время ты будешь в этом нуждаться. И дай Бог, чтобы мы имели смелость и дерзновение вместе с одним из святых сказать Богу: Господи, делай со мной то, что я делал с моим ближним. Сможем мы так сказать? Дай Бог, чтобы смогли. Шестая горячность. Решимость противопоставить всякому выражению зла добро, всякой тьме свет Христов. И седьмая. Это умение мгновенно вознести сердце и всю жизнь к Богу, благодаря и славословию Его за все. Благодарность. Это протянутая рука к Богу за новыми благодеяниями. Иоанн Златоуст говорит: благодари Бога за радости, и радости умножатся. Благодари Бога за скорби, и скорби минуют. Благодари Бога за все. И мы настолько привычно воспринимаем данное нам время, день, месяц, год, что мы даже слов этих благодарностей у нас Богу нет. Ну, дал и слава Богу, может быть, у старых людей, которые узнают, что уже, так сказать, где-то что-то приближается, переход к вечности, а молодость, она этому не свойственна. Это настолько естественно воспринимается нами, что об этом даже есть одна маленькая притча. Был очень один бедный человек, а в его селе жил человек, который стал богат, имел силы, имел могущество, и видел, что человек, что, чего бы он ни делал, у него ничего не получается. Никак он не может прийти в себя, никак он не может наладить свою жизнь. И он пошел по отношению к этому человеку, бедному человеку, на такую милость. Он сказал ему: давай с тобой договоримся так. Каждый день ты будешь приходить ко мне, и я тебе буду давать по 24 золотые монеты в день. А от тебя попрошу одного, от своих собственных трудов и от твоего, твоими силами заработанного, прошу мне возвращать 30 грошей. Человек неимоверно обрадовался. И изо дня в день получал 24 золотые монеты. И сначала год, другой приносил и отдавал ему. И между ними было полное понимание, полное довольство друг другом. А потом он на эти деньги, на 24 золотые монеты, пришел в себя, разбогател. Как говорит Писание про Израиль. Израиль, Великим постом мы читаем такие слова: Израиль, уты, утолсте, расшире и забы Бога. От довольства забыл Бога. Так этот человек забыл своего благодетеля и перестал ему приносить эти 30 грошей. В скором времени он лишился и этого ежедневного подаяния 24 золотых монет. Мы про себя скажем: какой нехороший, неумный, неблагодарный человек. А большей частью это мы с вами. Богатый человек – это Бог, который каждый день дает нам 24 золотые монеты, 24 часа жизни. А из них для себя и ради же нашей пользы, из наших трудов, из нашей жизни, для себя просит 30 грошей, 30 минут, 15 минут молитвы утром, 15 минут молитвы вечером. Хоть поблагодарить чуть-чуть за эту жизнь, за этот день. И мы об этой ценности мы даже не задумываемся. Вот сегодняшний день, он может нам послужить началом к тому, чтобы за день-то Бога благодарить. Мы будем сейчас за год Его благодарить целомолебным. А за день можно благодарить коротким словом: слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже. И наполните эту славу, наполни своими мыслями благодарными. Вот и все. Потому что благодарного, сыновнего сердца от нас ищет Господь. Поэтому горячность эта у нас должна быть. Потому что именно в таком сердце, в горячем сердце, теплится и огонь и веры, и любви, и надежды. И поэтому пусть наша жизнь, она и этот год начнется с благодарностью. Пусть будет с благодарностью, и пусть заканчивается с благодарностью. Но надо постараться прожить жизнь так, чтобы сама жизнь стала благодарностью Богу за то, что Он сделал для нас. Когда-нибудь надо иногда, хоть по временам, задумываться. Вот на эту икону посмотрим. Если бы не было бы креста, распятия, отдания своей жизни за нас, мы были бы самые несчастные люди в мире. А нам жизнь дарована ценой креста, ценой смерти. Спрашивается, как же нам надо благодарить Бога за то, что Он для нас сделал? Потому что многие учителя и наставники учили, но только один распялся и отдал свою жизнь. Христос. И мы в этой истории за тебя, за меня. И теперь, и можно привести какой-нибудь простой пример, чтобы это было достаточно. У человека заражение крови от почек, от малярии, от энцефалита. И вот он находится в клинике. Он говорит, это надо убрать у него. И смотрит, человек рядом есть, который пришел, спрашивает, у него какая группа крови? Первая. А у него? И у него первая. Ну, может быть, я смогу чем-то ему помочь. Ну, может быть, и сможете. Двоих кладут на стол. У этого испорченную забирают, а эту свежую вливают. И начали вливать, он пол-литра отдал. Литр отдал. А потом получилось так, что добровольно пошел на то, что отдал и больше. Тот стал жить, а этот из-за того, что кровь отдал, этот умер. Так тот, кто остался жить, он же должен подумать, так как же теперь мне, его-то нет, а как мне благодарить? Родных, близких, кто, как мне хоть как-то чем-то отплатить за это. И вот мы с вами, мы живы стали ценой смерти Бога. А Он живой. И Он смотрит, а мы как? Мы что, все, мы про это забыли? Мы не помним? А Он только одно. Тот, кто любит меня, исполни мои заповеди. Это не просто философия. Мы живем ценой смерти Бога. Он нам дал жизнь. И она не наша. И она с благодарностью. День должен проживаться с благодарностью к Нему. И должна быть жизнь стать служением Ему. И он об этом говорит. Ищите прежде Царствие Божие, все остальное приложится вам. Иоанн Кронштадтский говорил, день, который я прожил без божественной литургии, считаю вычеркнутым из моей жизни. Есть такая возможность, Бога поблагодари, уж тем более, воскресный день это самая главная, самая большая благодарность за все. И вот об этом надо помнить, с этими мыслями жизнь, потому что они вдохновляют, они побуждают, они дают силы все преодолевать и за все Бога благодарить. И поэтому, дорогие возлюбленные братья и сестры, помолимся в этот день и час Богу словами одной древней молитвой, и после этого совершим благодарственный новогодний молебен. Господи Боже мой, удостой меня быть орудием мира Твоего, чтобы я вносил любовь туда, где ненависть, чтобы я прощал, где обижают, чтобы я соединял, где есть ссоры, чтобы я говорил правду, где господствует ложь, чтобы я воздвигал веру, где давит сомнение, чтобы я возбуждал надежду, где мучает отчаяние, чтобы я вносил свет во тьму, чтобы я возбуждал радость, где горе живет. Господи, Боже мой, удостой, не чтобы меня утешали, но чтобы я утешал, не чтобы меня понимали, но чтобы я понимал, не чтобы меня любили, но чтобы я любил, ибо кто дает, тот получает, кто себя забывает, тот обретает, кто прощает, тому простится, кто умирает, тот просыпается к вечной жизни. Аминь.